Чем глубже вникаем мы в учение благословенного, тем ярче выявляется его беспредельное сострадание и любовь, которыми преисполнены все его мысли и действия. Подобно матери, охраняющей свое единственное дитя своей жизнью, воспитывайте в себе такую беспредельную любовь ко всем существам. Его всевмещающее чувство сострадания ко всему живущему простиралось даже на растительное царство. Он избегал уничтожать семена и растения. Вангуттара Никая, благословенный, говорит: «Тот из моих учеников, который хотя бы на мгновение подумает о любви, освободительнице ума, размышляет не напрасно и следует учению и дисциплине учителя. Но насколько же больше те, кто занят усовершенствованием самой мысли о любви?» В Выгги-Вутакка сказано: «Все способы, ведущие к достижению воздаяния в этой жизни, не стоят и 1/16 доли любви, освобождающей ум. Любовь, освобождающая ум, вмещает их в себе, сияя, блистая и излучая. Подобно тому, как сияние всех звезд не может сравниться с 1/16 долей яркости луны, но как свет луны поглощает себе сияние их, блистая, сверкая и излучая, так и все способы к достижению воздаяния этой жизни не стоят и 1/16 доли любви, освобождающей ум. Любовь, освободительница ума, вмещает в себе все, сияя, сверкая и излучая. Подобно тому, как последний месяц дождливого осеннего времени солнце, поднимаясь в ясном безоблачном небе, рассеивает тьму на своем пространстве, сияя, блистая и излучая. И подобно тому, как звезда утра после ночи на заре сияет, блистает и излучает, точно так же все способы к достижению воздаяния в этой жизни не стоят и 1/16 доли любви, освобождающей ум. Любовь, освободительница ума, вмещает их в себе, сияя, блистая и излучая. Любовь Будды, как неизмеримый поток, не могла быть исчерпана никакой ненавистью или враждебностью. Напротив, враждебные выпады еще полнее выявляли ее. Потому он завещал своим ученикам: «Что бы ни говорили люди о вас, будь то справедливо или несправедливо, учтиво или неучтиво, умно или глупо, с добротою или со злобою, мои ученики, вы должны приучать себя к этому. Ваш ум должен оставаться чистым, незапятнанным. Также и злое слово не должно исходить из ваших уст. Добрыми и сострадательными должны вы пребывать, сердцем любящими, и не таить себе ненависти. Окружите такого человека непрекращающимся потоком любвеобильной мысли, и, продолжая от него, наполните весь мир постоянными мыслями любвеобильной доброты, мыслями широкими, растущими и неизмеримыми, как мир, свободными от ненависти, свободными от злобы. Так, ученики, должны вы воспитывать себя». Здесь мы видим, что любовь, которую ученики благословенного должны были воспитывать себе, была как беспредельный поток доброты, изливаемый на все четыре стороны света, вверх и вниз, во все места, на всем пространстве Вселенной. Согласно учению, когда эти благие волны сострадания или радости, посланные в пространство, достигают ум, подавленный горем и несчастьем, он внезапно ощущает в себе прилив чувства мира и спокойствия. Мысль есть энергия и, как таковая, действует в полном соответствии с ее напряжением и импульсом, данным ей.